Глава 5. Холден. Через 10 минут на 2G у Холдена начинала болеть голова. Но Макдауэлл спешно звал их домой. Кентербери разогревал тяжелые двигатели. Холден не хотел опоздать. «Джим, кажется, у нас здесь проблема. Расскажите. Бекка что-то обнаружила, и такое чудное, что у меня мурашки по яйцам бегают. Убираемся отсюда к черту». «Алекс, долго еще?» В третий раз за 10 минут спросил Холден. «Больше часа добираться. Хочешь прокатиться на Соке?» — поинтересовался Алекс. Ходом на Соке пилоты называли высокое ускорение, при котором человек в обычном состоянии теряет сознание от перегрузок. Сок, медикаментозный коктейль, впрыскивался пилотским креслом, позволяя человеку сохранить сознание и бодрость и, возможно, избежать инсульта, когда тело весит 500 кило. Холден, служа на флоте, не раз пробовал сок, и отходняк всегда бывал мерзким. «Нет, пока можно обойтись», — сказал он. «В чем странность?» «Бекка, подключи его. Джим, я хочу, чтобы ты увидел то же, что и мы». Холден сунул под язык болеутоляющую таблетку из аптечки шлема и в пятый раз запустил запись с сенсоров Бекки. Участок пространства находился в 200 000 километров от Кентербери. Сканеры Кента обнаружили флюктуацию, ложный черно-серый цвет, постепенно проявляющий тепловую границу. Крошечное температурное отклонение, меньше 2 градусов. Холден не представлял, как Бекка его высмотрела. Он сделал в уме заметку, дать ей блестящую рекомендацию, когда она в следующий раз пойдет на повышение. «Откуда это?» — спросил Холден. «Не представляю. Просто место чуть теплее фона», — ответила Бекка. «Я бы сказала, газовое облако, потому что радар на него не реагирует. Но газовым облакам здесь взяться неоткуда». «Действительно, откуда бы?» «Джима, не могло быть так, что Скопули прикончил корабль, который на него напал? Это, случайно, не облако пара от уничтоженного корабля?» — спросил Макдауэлл. «Не думаю, сэр. Скопули был совершенно безоружен. Дыра в боку проделана взрывным зарядом, а не торпедой, так что не похоже, чтобы он оборонялся. Может быть, там и спустил дух сам Скопули, но... А может быть и нет. Возвращайтесь в стойло, Джим. Сейчас же». «Наоми, что может постепенно разогреваться, не отражаясь на радаре и ладаре? Так, навскидку», — спросил Холден. Протянула Наоми, размышляя. «Эхо не даст все, что угодно, если оно поглощает энергию сенсорных импульсов. И оно может разогреться, поглощая эту энергию». Инфракрасный монитор на экране у кресла Холдена вспыхнул, как солнце. Алекс громко выругался по общей связи. «Видали?» — спросил он. Холден, не отвечая, открыл канал связи с капитаном. «Кэп, мы только что отметили чрезвычайно яркую инфракрасную вспышку». Долгую секунду ответа не было. Когда Макдауэлл отозвался, казалось, у него перехватило горло. Холден впервые слышал в голосе старика страх. «Джим, из того нагретого участка проявился корабль. Он излучает тепло, как сам черт», — сказал Макдауэлл. «Из какой дыры он вылез?» Холден начал было отвечать, но в наушниках раздался слабый голос Ребекки по каналу капитана. «Понятия не имею, сэр, но он меньше своего теплового следа. Фрегат, судя по радару». «И что это?» — спросил Макдауэлл. «Невидимка? Телепортация через волшебную червоточину?» «Сэр», — вмешался Холден. «Наоми предполагает, что тепло, которое мы уловили, исходило от поглощающего энергию материала. Маскировочная обшивка. То есть этот корабль прятался специально. И значит, с недобрыми намерениями». Словно отвечая ему, на радаре проявились еще 6 объектов. Засветились желтыми иконками и сразу сменились оранжевыми. Система отметила их ускорение. Ребекка на Кентербери вскрикнула. «Разгоняются! 6 высокоскоростных объектов на пересекающемся курсе!» «Иисус Христос на палочке! Они что, торпедами в нас пальнули?» — процедил Макдауэлл. «Хотят прихлопнуть?» «Да, сэр», — сказала Ребекка. «Время контакта?» «Чуть меньше 8 минут, сэр». Макдауэлл негромко выругался. «Мы нарвались на пиратов, Джим». «А что делать нам?» Холден старался выдержать спокойный профессиональный тон. «Убирайтесь со связи, не мешайте моей команде работать. Вам до нас не меньше часа, торпедам 8 минут. Макдауэлл, конец связи», — сказал капитан. Рация щелкнула, отключаясь, и Холден остался слушать шуршание помех. Общая связь взорвалась голосами. Алекс требовал идти на соки и обогнать торпеды. Наоми бормотала что-то насчет стратегии отражения удара. Амос проклинал корабль-невидимку и перебирал предков его команды. Только Шет ничего не говорил. «Всем заткнуться!» — рявкнул в микрофон Холден. Воцарилось потрясенное молчание. «Алекс, рассчитай самый быстрый курс к Кенту, при котором мы останемся живы. Скажи, когда будешь готов. Наоми, установи трехканальную связь, ты, я и Ребекка. Поможем, чем сумеем. Амос, можешь ругаться, но микрофон отключи». Он ждал. Часы отсчитывали секунды до столкновения. «Есть связь», — сказала Наоми. Холден явственно различил в наушниках два набора фоновых шумов. «Бека, это Джим. Наоми тоже нас слышит. Скажи, чем мы можем помочь? Наоми говорила что-то о перехвате». «Я делаю все, что умею», — с поразительным спокойствием отозвалась Ребекка. «Они запятнали нас прицельным лазером. Я даю в эфир помехи, чтобы его сбить, но эта дрянь у них очень-очень хороша. Будь мы чуть ближе, лазер уже выжег бы дырку у нас в борту». «А если выбросить что-нибудь материальное, чтобы дать снег на экране?» — предложила Наоми. Пока они переговаривались с Беккой, Джимми открыл связь с Адой. «Эй, это Джим. Я велел Алексу рассчитать скоростной курс, чтобы мы успели к вам прежде...» «Прежде чем их снаряды превратят нас в летающий кирпич? Неплохая мысль. Не упускать же такое приключение, плен у пиратов». В голосе Ады за насмешкой скрывался страх. «Ада, пожалуйста, я хотел сказать...» «Джим, что ты думаешь?» — позвала по другому каналу Наоми. Холден ругнулся и поспешно переспросил. «О чем?» «Насчет того, чтобы рыцарь попробовал оттянуть эти торпеды». «А получится?» «Может быть. Ты что, совсем не слушал?» «Отвлекся тут на минуту. Объясни еще раз», — попросил Холден. «Мы попробуем подобрать ту же частоту светового эха, что у Кента, и дадим в эфир по своей рации. Может быть, торпеды примут нас за свою цель?» — разъяснила Наоми, словно обращаясь к ребенку. «И тогда они взорвут нас?» «Я думаю, мы сбежим и утянем торпеды за собой. Потом, когда они уже минуют Кент, выключим рацию и попробуем укрыться за астероидом», — сказала Наоми. «Не пройдет», — вздохнул Холден. «Общий курс они держат по лазерному прицелу, но видят цель и в телескоп. Им стоит только взглянуть на нас, чтобы понять, что мы не то, что им нужно. Но попробовать-то стоит?» «Даже если бы получилось, торпеды, должны обездвижить Кент, нас превратят в грязный клочок вакуума». «Ладно», — согласилась Наоми. «Что у нас еще?» «Ничего. Умники из флотских лабораторий уже предусмотрели все, что сумели бы выдумать за ближайшие 8 минут», — сказал Холден. Произнести это вслух означало признать и про себя. «Так что нам делать, Джим?» — спросила Наоми. 7 минут», — с жутким спокойствием напомнила Бекка. «Идем туда. Может, сумеем подобрать людей после удара. Поможем справиться с повреждениями», — сказал Холден. «Алекс, курс есть?» «Роджер, мастер, скакнем прямо туда. Подойдем под углом, чтобы наши маневровые не прожгли дырку в Кенте». «Ну, пляшем?» — отозвался Алекс. «Да». «Наоми, всем пристегнуться для перегрузки», — приказал Холден и перешел на связь с Макдауэллом. «Капитан, мы разводим пары. Постарайтесь продержаться, рыцарь скоро будет, подберет вас или поможет устранить повреждения». «Роджер», — отозвался Макдауэлл и вырубил связь. Холден снова открыл канал Ады. «Ада, мы пойдем на больших G, так что говорить я не смогу, но оставь мне этот канал открытым, а? Рассказывай, что происходит, да хоть мычи что-нибудь, вполне сойдет. Мне просто нужно слышать, что ты в порядке». «Хорошо, Джим». Мычать Ада не стала, но канал оставила открытым. Он слышал ее дыхание. Алекс начал отсчет по общей связи. Холден проверил крепление амортизатора и накрыл ладонью кнопку подачи сока. Дюжина иголок вонзилась в спину сквозь мембраны скафандра. Сердце затрепыхалось. Стальные ленты химии сжали мозг. По позвоночнику потек смертельный холод, лицо загорелось, как от лучевого ожога. Он врезал кулаком по подлокотнику. Он терпеть не мог этой стадии, но следующая была еще хуже. Алекс завопил по общей связи. Наркотики пропитывали и его организм. Тем, кто находился в нижнем отсеке, досталась смесь, которая, не позволяя умереть, вводила в сон. «Один!» — произнес Алекс, и Холден стал весить 500 кило. Нервы в глазницах завопили под грузом глазных яблок. Мошонка давила на бедра. Он сосредоточился на том, чтобы не проглотить язык. Вокруг стонал и трещал корабль. На нижней палубе что-то подозрительно громыхнуло, но красных огоньков на панели не появилось. Реактивные двигатели рыцаря могли развить большую тягу, хоть и выжигали при этом непозволительно много горючего. Но если они успеют спасти Кент, тогда все ерунда. Сквозь стук собственной крови в ушах Холден слышал тихое дыхание Ады и щелчки ее клавиатуры. Хотелось бы ему уснуть под эти звуки. Но сок в крови звенел и горел, он был бодр как никогда. «Да, сэр», — сказала по рации Ада. Только спустя секунду Холден понял, что она обращается к Макдауэлу, и прибавил звук, чтобы слышать голос капитана. «Главное, на полную мощность». «Мы идем с полным грузом, сэр. На такой тяге сорвем двигатели», — ответила Ада. Должно быть, Макдауэлл просил ее включить Эпштейн. «Мистер Тукумба», — сказал Макдауэлл, — «у нас осталось 4 минуты. Если сорвете, я не стану предъявлять вам счет». «Есть, сэр, включаю главные. Устанавливаю максимальную тягу». За голосом Ады Холден услышал гудок тревожной сирены. И щелчки погромче, Ада пристегивалась. «До включения главных 3, 2, 1, есть», — сообщила Ада. Кентерберри застонал так громко, что Холдену пришлось приглушить звук. Несколько секунд он стонал и выл, как баньши, потом раздался оглушительный грохот. Включив наружную оптику, Холден тускнеющим от перегрузки периферийным зрением увидел Кентерберри. Целый. «Ада, это что за чертовщина?» — невнятно проговорил Макдауэлл. «Главный полетел и отключился», — ответила Ада, проглотив «я же говорила». «Что это нам дало?» — спросил Макдауэлл. «Не так много. Торпеды идут на 40 в секунду и продолжают ускоряться. А мы остались на маневровых», — сказала Ада. «Дерьмо». «Они нас подобьют», — сказала Ада. «Джим!» — голос Макдауэлла отчетливо прозвучал по открытому им прямому каналу. «Нас подобьют, тут уже ничего не поделаешь. 2 щелчка в подтверждение». Джим дважды щелкнул рацией. «Ладно. Теперь подумаем о тех, кто переживет попадание. Раз они хотят покалечить нас перед абордажем, значит, возьмут двигатели и аппаратуру связи. Бекка передавала СОС с момента пуска торпед, но если мы замолчим, продолжай вопить ты. Если они поймут, что ты рядом, призадумаются, стоит ли выбрасывать команду из шлюза. Свидетели, знаешь ли». Холден дал 2 щелчка. «Поворачивай, Джим, прячься за астероидом. Зови на помощь. Приказ». Холден щелкнул 2 раза и передал Алексу распоряжение глушить двигатели. Тяжесть тотчас же отпустила его грудь, сменившись невесомостью. Не будь в его венах противорвотных средств, его бы вытошнило от внезапности перехода. «Что такое?» — спросил Алекс. «Новое задание». У Холдена от сока стучали зубы. «Мы зовем на помощь и ведем переговоры об освобождении пленных после захвата Кента. Гони обратно к астероиду, это ближайшее укрытие». «Роджер, босс», — сказал Алекс и добавил, понизив голосу. «Убить готов за пару труб или хорошую рельсовую пушку вдоль киля. Слышу тебя. Разбудить ребят внизу? Пусть спят». «Роджер», — сказал Алекс и отключился. Пока не навалилась новая перегрузка, Холден запустил сигнал СОС. Связь с Адой осталась включенной. И теперь, когда Макдауэлл замолчал, он снова слышал ее дыхание. Дал полную громкость и откинулся в амортизаторы, ожидая, что его сейчас расплющит. Алекс не обманул ожиданий. 1 минута!» — сказала Ада так громко, что наушники исказили звук. Холден не стал убирать громкость. С завидным спокойствием она вела отсчет секунд до столкновения. 30 секунд!» Холдену отчаянно захотелось заговорить, как-то утешить ее. Красноречиво и лживо заверить в любви. Гигант, наступивший ему на грудь, только смеялся, низким рокотом реактивных сопел. 10 секунд. «Приготовьтесь после попадания заглушить реактор и притвориться мертвыми. Они не станут снова стрелять, если не увидят в нас угрозы», — распорядился Макдауэлл. 5, — сказала Ада. 4, 3, 2, 1. Кентерберри содрогнулся. мониторы залила белая вспышка. Ада коротко вздохнула. Отключившаяся рация прервала звук. Вопль помех чуть не разорвал Холдену барабанные перепонки. Он притушил громкость и перещелкнул рацию на Алекса. Тяга внезапно упала до вполне терпимых 2G, а все корабельные сенсоры просили перезагрузки. В маленький иллюминатор воздушного шлюза врывалось слепящее сияние. «Доклад, Алекс, доклад, что там?» — крикнул Холден. «Господи, они его взорвали! Кент, атомный заряд!» Тихо, не веря своим словам, проговорил Алекс. «В каком он состоянии? Сообщи о Кентерберри! У меня здесь все сенсоры полетели! На всех экранах белый свет!» После долгой паузы Алекс отозвался. «У меня сенсоры тоже на нуле, босс. Но о Кентерберри могу доложить. Я его вижу». «Видишь? Отсюда?» «Ага. Облако пара размером с гору Олимп. Ему конец, босс. Нет его больше». «Не может быть!» — возмутился разум Холдена. «Так не бывает. Пираты не торпедируют водяные баржи атомными зарядами. Это никому не нужно, не окупается. А если кому-то взбрело в голову просто убить 50 человек, явиться в ресторан с автоматом намного проще. Ему хотелось кричать, проорать Алексу, что тот ошибся. Но приходилось держаться. Я уже старик». «Ладно. Новое задание, Алекс. Теперь мы свидетели убийства. Доставь нас обратно к астероиду. Я начинаю готовить передачу и разбуди всех. Они должны знать», — приказал Холден. «Я перезагружу пакет сенсоров». Он методически отключил сенсоры и их программное обеспечение. Выждал 2 минуты и включил заново. Руки тряслись, его тошнило. Казалось, мозг управляет телом издалека, и он сам не знал, сколько здесь от сока, а сколько от шока. Сенсоры включились. Как все космические корабли, рыцарь был снабжен антирадиационной защитой. Без нее не сунешься в окрестности массивного пояса излучения Юпитера. Однако Холден сомневался, что создатели челнока предусмотрели взрыв 6 атомных зарядов в непосредственной близости. Им повезло. Даже в вакууме, защищавшем их от электромагнитного импульса, выброс излучения вполне мог пережечь все корабельные датчики. Как только экраны включились снова, он обследовал пространство в области, где прежде находился Кентерберри. Там не осталось ничего крупнее воздушного шарика. Он переключился на корабль-убийцу, уходивший в направлении Солнца на ленивом 1G. В груди стало горячо. Это был не страх. Ярость заставляла пульс биться в висках до аневризмы, а кулаки сжиматься до боли в сухожилиях. Холден включил рацию и навел узкий луч на уходящий корабль. «Сообщение тому, кто приказал уничтожить Кентерберри, мирный гражданский ледовоз, который ты только что превратил в газ. Тебе не уйти, кровожадный ублюдок. Мне плевать, какие ты имел на то причины, но ты убил 50 моих друзей. Ты должен знать, кем они были. Передаю имена и фотографии всех находившихся на борту. Посмотри хорошенько, что ты наделал. Подумай об этом, пока мы будем тебя искать». Он закрыл голосовой канал, вызвал файл Кентерберри и принялся передавать досье команды на чужой корабль. «Что ты делаешь?» — спросила у него за спиной Наоми. Она стояла прямо за его креслом, сняв шлем. Пот приклеил к колбу и к шее ее черные волосы. Лицо казалось непроницаемым. Холден тоже снял шлем. «Хочу показать им, что Кентерберри был настоящим, и люди на нем были настоящие. Живые люди с именами и семьями», — сказал он. После сока голос звучал не так ровно, как ему хотелось бы. «Если на том корабле приказ отдает существо, хоть сколько-нибудь похожее на человека, надеюсь, их лица будут его преследовать, пока мы не отправим его в утилизатор за убийство». «Думаю, они не оценили твоих намерений», — заметила Наоми, указывая на панель за его спиной. Вражеский корабль запятнал их прицельным лазером. Холден затаил дыхание. Но торпеды не появились. И через несколько секунд корабль-невидимка выключил лазер, а его двигатели полыхнули, переходя на повышенное ускорение. Холден услышал, как прерывисто вздохнула Наоми. «Стало быть, с Кентерберри кончено», — спросила Наоми. Холден кивнул. «Твою дивизию!» — выругался Амос. Они с Шедом стояли у трапа. Лицо Амоса покрывали красные и белые пятна. Его большие руки сжимались и разжимались. Шет упал на колени, ударив в палубу двойной тяжестью. Он не заплакал. Только взглянул на Холдена и сказал. «Значит, не получит Кэмерон свою руку». А потом закрыл лицо ладонями и задрожал. «Тормози, Алекс, спешить уже некуда», — сказала по рации Наоми. Корабль медленно перешел на одно G. «Что дальше, капитан?» Наоми сурово смотрела на него. «Ты теперь главный, веди себя в соответствии». «Больше всего мне хочется взорвать их к чертовой матери, но поскольку оружия у нас нет, пойдем за ними. Проследим, узнаем, куда они направляются. Выставим их всем на показ», — ответил Холден. «Хорошенький план!» — громко отозвался Амос. «Амос!» — бросила через плечо Наоми. «Уведи Шеда вниз и уложи. Если понадобится, дай снотворное». «Слушаюсь, босс!» Амос обхватил Шеда толстой ручищей за талию и увлек за собой. Когда они скрылись, Наоми опять повернулась к Холдену. «Нет, сэр. Мы не погонимся за этим кораблем. Мы вызовем помощь и пойдем туда, куда нам скажут». «Я...» — начал Холден. «Да, ты капитан. А я теперь твой старпом. И моя обязанность сказать капитану, когда он ведет себя как идиот. Сейчас ты идиот, сэр. Этой передачей ты просто подначивал их прикончить нас. А теперь ты собрался их преследовать? И что будешь делать, если догонишь? Снова взывать к их лучшим чувствам на весь эфир?» — говорила Наоми, надвигаясь на него. «Нет. Ты обязан обеспечить безопасность 4 оставшихся членов команды, и все. А когда мы будем спасены, можешь начинать свой крестовый поход, сэр». Холден отстегнул крепление амортизатора и встал. Сок понемногу выгорал, оставляя в теле болезненную слабость. Наоми вздернула подбородок и не попятилась. «Рад, что ты со мной, Наоми», — сказал он. «Пойди присмотри за командой. Макдауэлл дал мне один последний приказ». Наоми критически оглядела его. Он видел недоверие в ее глазах, но не стал защищаться, просто ждал. Она коротко кивнула и спустилась по трапу на нижнюю палубу. Когда она ушла, Холден принялся методически составлять пакет передачи, включавший все данные сенсоров Кентербери и рыцаря. Алекс, спустившись из рубки, тяжело сел в соседнее кресло. «Знаешь, капитан, я тут подумал», — начал он. Голос у него дрожал от оставленной соком усталости, так же, как у Холдена. Алекс мешал ему работать, однако Холден подавил раздражение. «О чем?» «О том корабле-невидимке». Холден отвернулся от клавиатуры. «Скажи». «Ну, я не слыхал, чтобы у пиратов водилось такое дерьмо». «Дальше?» «Собственно, такую технику я видел только на флоте, когда служил», — сказал Алекс. «Мы разрабатывали корабль с энергопоглощающей обшивкой и внутренними теплоуловителями. Это скорее стратегическое оружие, чем тактическое. Работающий двигатель не спрячешь, но можно выйти на позицию, заглушить тягу, запасать внутри весь излишек тепла и очень прилично спрятаться. Добавь к этому энергопоглощающую обшивку, и тебя не поймают ни радар, ни лодар, ни пассивные сенсоры. Да и торпеды с атомными головками трудно раздобыть, не обращаясь к военным». «Ты хочешь сказать, это сделал марсианский флот?» Алекс протяжно со всхлипом вздохнул. «Ты ж понимаешь, если над этим работали мы, значит, земляне тоже», — произнес он. Они уставились друг на друга через узкий проход. Сказанное давило тяжелее 10 G. Холден вытащил из кармашка скафандра передатчик с аккумулятором, подобранный на Скопуле, и принялся разбирать на части, ища фабричную марку. Алекс в кои-то веки молчал, наблюдая. Передатчик оказался безликим. Такой можно найти в любой радиорубке на любом корабле Солнечной системы. Аккумулятор — неприметный серый блок. Алекс протянул руку, и Холден отдал ему аккумулятор. Алекс содрал серую пластиковую крышку и вытряхнул на руку батареи. Ни слова не сказав, развернул донцем к Холдену. На черном металле был оттиснут серийный номер, а перед ним буквы. ФМРК. Флот Марсианской Республики Конгресса. Он включил рацию на полную мощность. Пакеты данных были готовы к передаче. Холден встал перед камерой, чуть подавшись вперед. «Меня зовут Джеймс Холден», — заговорил он. «И мой корабль «Кентербери» только что был уничтожен военным кораблем, снабженным маскировочной техникой и с серийными номерами марсианского флота на отдельных частях. Передаю данные».